Лунная кровь. Нинию, девушку племени Тарианов, природа не одарила красотой. Она привыкла к тому, что юноши обходят ее стороной. На судьбу не жаловалась, любила свою мать, работала. Иногда только уходила вечером к водопаду и грустила на берегу до рассвета. С первыми лучами солнца возвращалась в родной дом. Бывало, мужчины, ловившие рыбу до сумерек, видели тоненькую фигурку Ниньо, которая сидела на камне. Никому из них и в голову не приходило подойти, подружиться или просто поговорить. Однажды Ниньо крепко уснула под шум водопада и не почувствовала, как на лицо упала капелька росы. Возможно, это прохладный лунный лучик коснулся ее кожи. Девушка проснулась от этой прохлады, встала и отправилась в деревню. Рассвет уже тронул верхушки деревьев. Навстречу Ниньо шел юноша, решивший порыбачить с утра. Увидев девушку, он сначала даже не узнал ее, настолько красивой она стала. Юноша вернулся, так и не дойдя до водопада. Всем знакомым рассказал, как изменилась Ниньо, восхищался ею, только никто ему не поверил. Смеялись и советовали спать утром, а не бродить по берегу. «Чудес не бывает. Это утренний туман пеленой своей помешал тебе увидеть правду». А мать сразу заметила. «Дочка, посмотри в зеркало. Что случилось с тобой этой ночью? Может, ты с царицей вот познакомилась?» «Нет, ни с кем я не знакомилась. Просто спала у водопада и проснулась от того, что на лицо что-то брызнуло, капелька какая-то». Потом Ниньо взглянула на себя в зеркало и обомлела. На нее в отражении смотрели глаза прекрасной незнакомки. Ниньо даже испугалась. «Отчего так?» А мать посадила ее себе на колени и стала приговаривать: «Девочка моя, ты у меня самая красивая на свете». С этого дня стоило девушке только выйти из дома, как где-то неподалеку уже прогуливался очередной юноша, не сводящий с нее восторженных глаз. И что удивительно, красота Ниньо покорила их буквально за один день. Некоторые красавицы деревни даже решили, что Ниньо околдовала юношей. Так случилось, что в этот день одна из девушек собрала гостей отпраздновать ее день рождения. Гостей было много, Ниньо тоже решилась прийти, хотя танцевать она не умела. Ведь раньше ее никто не приглашал из-за непривлекательной внешности. Ниньо решила просто поздравить подругу и сразу уйти, но случилось небывалая вещь. Все внимание гостей было направлено только на Ниньо. Каждый из молодых людей рвался пригласить ее на танец или хотя бы перекинуться парой слов с красавицей. Об имениннице вообще забыли. Только такое внимание было Ниньо в тягость. Она пробыла на празднике недолго, повернулась и поспешила домой. Утром Ниньо вместе с матерью ушла в поле. Нужно было работать. Юноши меж тем собрались и стали обсуждать события. Ну как же? Девушка за одну ночь превратилась в удивительную красавицу. «Наверное, — говорили они, — не обошлось тут без колдовства. Теперь каждый из нас готов не только немедленно жениться на ней, но хотя бы добиться согласия дружить, словно приворожила». Но Ниньо была не только доброй, но и умной девушкой. Она стала упрашивать мать переехать в другую деревню. «Не верю я в их чувства», — говорила она. «Вчера и смотреть на меня никто не хотел. Им все равно, что у меня в душе. Лишь бы внешность была особенная, хвастать друг перед другом своей избранницей. Матушка, давай переедем туда, где меня прежней никто не знает. Здесь нам с тобой покоя не будет». Мать согласилась, и они стали ждать удобного момента, чтобы ночью спуститься к реке и уплыть подальше. «Мы попросимся в другое племя. Может, там найдется человек, которому я буду дорога, а не моя внешность», — мечтала Ниньо. Только пришлось им задержаться на несколько дней. И все из-за юношей, которые следили за красавицей, ревнуя друг к другу. Они не хотели замечать, что Ниньо на них даже не смотрит и никому не желала давать надежду. Вечером юноши и девушки снова собрались потанцевать. Многие ждали, что придет Ниньо, но она не только не пришла, а постаралась уйти с матерью в другой конец деревни, к родной тетке, чтобы ее даже не смогли найти. Один самый настойчивый юноша подстерег Ниньо следующим утром и спросил: «Ты избегаешь друзей? Почему?» «Друзья? Ты хочешь сказать, что у меня есть друзья? А где были эти друзья, когда мне было одиноко и тоскливо? Моя внешность странным образом изменилась, но я осталась такой же, какой была и прежде, только раньше вы сторонились». А теперь не даете мне спокойно жить. Оставьте меня, пожалуйста, в покое. Эти слова ранили сердца влюбленных юношей. Чтобы понять, что с ними происходит, они отправились к паже, сельскому колдуну, и рассказали о происшедшем. Тот поколдовал ночью и узнал о капельке лунной крови, что попала на лицо Ниньо. Еще паже попробовал узнать, как помочь юношам добиться любви Ниньо, и выяснил, что это сделать невозможно. Юноши, когда узнали об этом от паже, впали в отчаяние. Один из них, Фуи, сказал, что с этого момента станет ходить за Ниньо до тех пор, пока она не выслушает его и примет его любовь. Но колдун знал, что это нисколько не поможет. И действительно, за 3 месяца Фуи ничего не добился. Ниньо сердилась все сильнее, ведь они с матерью никак не могли тайком исчезнуть из деревни. Юноши снова пошли к колдуну, попросили сделать так, чтобы Ниньо стала благосклонней к ним. «Попробую, но ничего обещать не могу. Есть у меня амулет. Его нужно держать в ладони. Пусть каждый из вас по одному пройдет мимо девушки. На кого она посмотрит, тот и получит ее расположение. Не знаю, кто первым из вас пойдет, кто следующим. Решайте сами». И паже дунул в полую кость, зажатую в руке. Шарик-амулет вылетел, и из-за него юноши устроили драку. В суматохе шарик упал в реку и потерялся где-то в иле. Юноши ринулись искать, но это ни к чему не привело. Амулет пропал. Ниньо и ее мать воспользовались тем, что за ними никто не следит. Они спустились к реке, сели в лодку и отплыли. Долго юноши пытались узнать, где теперь живет девушка, но все отвечали только, что не знают. Юноши снова пришли к ведуну, попросили узнать, где теперь Ниньо. Паже им ответил: «Я знаю, где она. Ниньо вышла замуж. Она счастлива. Что вам еще нужно?» «Мы убьем ее мужа!» — горячо выкрикнули юноши. «Делайте, что хотите. Ниньо живет среди людей, племени, деревни которых находится в устье реки». Фуи воскликнул: «Мы немедленно отправляемся туда, убьем всех мужчин, и Ниньо снова будет с нами». Мужчины словно сошли с ума, бросились к лодкам и отплыли. Их жены и подруги стояли на берегу и не могли понять, что происходит с их любимыми. Они плакали, звали мужчин вернуться и проклинали красавицу Ниньо. «Эта колдунья приворожила их!» — рыдали женщины и рвали на себе волосы. Услышав их стенание, на берег пришел колдун Паже. Он успокоил плачущих женщин: «Приходите завтра к водопаду. Я сделаю так, что на каждую из вас капнет лунная кровь. Это сделает вас красивее и Ниньо, и 1000 других женщин». Вечером все женщины деревни собрались у водопада. Колдун приказал им лечь на спину и закрыть глаза. ровно в полночь каждая почувствовала прохладное прикосновение капли лунной крови. На рассвете все женщины увидели, что стали необыкновенно красивыми. Колдун улыбался. «Вот видите, теперь ваши мужчины не променяют вас ни на Ниньо, ни на какую-нибудь другую женщину. В вас теперь красота и очарование луны. Если кто-нибудь из ваших мужчин погибнет по своей глупости, вы легко найдете им замену». А тем временем Ниньо и ее мать добрались до племени, живущего в устье реки. Все юноши готовы были не только приютить беглецов, но и жениться на красавице Ниньо. Девушка вышла замуж за сына вождя этого племени и чувствовала себя счастливой и защищенной. Каждое племя имело собственного пажа. Колдун этого племени решил узнать, не преследуют ли Ниньо и ее мать соотечественники. Поколдовав, он увидел, что к берегу приближаются несколько каноэ с людьми. Он разлил по кромке берега зелье и приказал людям своего племени не приближаться к реке. Ниньо встревожилась. Ей было жаль мужчин, которые плывут сюда из-за нее на верную смерть. Девушка хотела их предупредить, чтобы они не ступали на берег, но дойти до реки ей не удалось. Девушка надышалась испарениями зелья и упала в воду замертво. Лодки с мужчинами причалили к берегу, и как только они ступали на берег, то превращались в сов и летучих мышей. А те, кто касался воды, становились рыбами, скатами и выдрами. Следующим утром на реке у деревни только качались пустые каноэ, а на берегу лежали оружие и чья-то одежда. Родные Ниньо обнаружили, что ее нет, кинулись искать, но нигде не нашли никаких следов. Тогда они обратились к паже. Колдун воскурил парик и увидел, что Ниньо уводит за собой в реку царица-вод. Ее поразила красота девушки, и царица забрала девушку к себе. С тех пор Ниньо, когда наступают безлунные ночи, взявшись за руки вместе с царицей-вод, поднимается из глубины. На острове Журунари слышится их удивительной красоты пение. И сегодня люди иногда замечают тени двух изящных фигурок, исчезающих в тумане над рекой.